Зато истинное зрение активировалось у всех. Это еще в казематах у святош происходило, тут объяснение простое. После инициации, у кого как по времени, но происходит непроизвольная активация истинного зрения, сложнее научиться сворачивать его, кто научился, потом без проблем вызывает его и убирает. Все инициированные ученики без исключения умели это делать, тем более что взрослые дети учили этому малышей, когда они все вместе сидели в камерах. Да, я понимаю, что еще много детей томится в застенках у святош, но, к сожалению, я не всесилен и разом всем не помогу. Вот когда верну себе силы и возвращусь сюда, в этот мир, с големами и учениками, которые к этому времени станут магами, тогда и повеселюсь. Это я себе и ученикам твердо пообещал, а обещания я всегда сдерживал, так что 3 дня моральных пыток, но 17 малышей все же смогли под моим присмотром накинуть на себя сетки и больше не фанили в истинном зрении. С остальными мои попытки не увенчались успехом, так что свободное время я тратил на взрослую и среднюю группы, проверяя, как у них идет учеба с кристаллами кварца. Это была следующая ступень их развития. Проверял уроки я, естественно, не один, времени на всех просто не хватит. Этим занимались и старшие ученики. Кстати, Мик порадовал. Он теперь мог обходиться без детской сетки, так как научился с помощью нее контролировать свой дар, и в пентаграмме под моим присмотром снял сетку. Чуть позже еще 2 из старших учеников подошли ко мне с этим же и тоже сняли сетки в пентаграмме. Ничего, и до остальных старших учеников очередь дойдет. Вот так мы и двигались, постепенно совершенствуясь. Вернее, я совершенствовал своих учеников, поднимая их из простых инициированных одаренных в ранг учеников мага, ну, или почти мага, будущего мага, как-то так. Когда вдали показался океан, я с облегчением улыбнулся. Наконец-то наземное путешествие заканчивается. Честно говоря, возня с малышней мне нравилась, любил я с ними играть или читать им на ночь сказки. Сидевшая рядом одна переводила их на местный диалект, но и вечерние посиделки у костра я любил, и, наверное, жалел, что их больше не будет. Облокотившись локтями о Лейра, я смотрел на показавшуюся вдали вершину нашего острова. Наш рейв подходит к концу, нам было чем гордиться, освобождено из плена более 700 детей одаренных, 2 десятка взрослых, перебито порядка 2000 святош. Трофеи тоже радовали. В общем, благополучный рейд, главное, успешный. Я нашел то, зачем в основном и шел, новое тело для себя, и я действительно был этому рад. За время, что мы возвращались, я обучил и старшую возрастную группу русскому языку, сняв часть проблем, а из средней группы тех, что повзрослее, обучил некоторым специальностям, в основном программированию, хакерству, ремонтным специальностям и частично армейским. Даже один парикмахер-стилист появился, набрал, так сказать, специалистов, также познакомился со всеми, понял, какой у кого склад характера, и учил теперь не наобум, а давал те знания, из которых ученик может выжать все возможное и будет любить свою специальность. В большинстве случаев я не прогадал. Мик создал из этих парней и девчат аналитический отдел штаба с группой радиоперехвата. Миров мы скоро, вполне возможно, посетим великое множество, пока не попадем на Торию или в рай, так что нужно быть готовым ко всему. Я уже прикинул, во время возвращения ученики освоились с полученными знаниями и превратились в настоящую спаянную боевую группу, так что можно не медлить, а сразу начать поиски нужного мне мира. Мы пробудем на острове максимум 2 недели, пока я подготовлю портал, а потом все, можно выдвигаться. По пути я отслеживал физическое состояние пленных, те были в норме, их хорошо кормили и заставляли гулять по 2 часа в день. Мне нужны были здоровые подопытные. Мое будущее тело первое время возмущалось наглым захватом, обещая, что как только его папаша найдет нас, то жестоко отомстит. Это вызвало у меня лишь улыбку и смех у учеников. После паренек скис, и больше мы от него матерных слов не слышали, а характер его я изучить успел, подлец и подонок, вот как его воспитали. Скоро причалим, учитель, спросил подошедший ко мне со спины один из учеников, командир первого отделения десантников лейтенант Мигул. В будущем я его отделение собирался развернуть во взвод. Подрастали следующие ученики, и он был на своем месте. Все сержанты-стажеры, прошедшие обучение и проверку на лидерские качества, перед тем, как мы пересели на эсминец, обзавелись офицерскими погонами, прямо на берегу океана в торжественной обстановке при всем честном народе я вручил им погоны, кортики и дворянские патенты. Я уже все это опробовал на Мике и других старших учениках, так что процедура прошла красиво, так как у меня была своя планета и я собирался на ней создать небольшое государство. Недавно так решил, то пора создавать свою элиту из помощников, а эти парни и девчата были достойны этой чести, так что теперь на 12 офицеров у меня стало больше, правда, четверо из них были женского пола, но меня это, в отличие от дремучих учеников, не смущало. Если они достойны, то почему нет? Унижать их в правах я не собирался, сержантов теперь стало гораздо больше, экипажи бронемашин теперь все были представлены сержантами, тоже давал им звания и погоны в торжественной обстановке, но без дворянских патентов, это только для офицеров. Так что один, Эрих, у меня был офицером-танкистом, командиром всей нашей бронегруппы, другие кто командиром десанта или разведки, кто офицером штаба, кто зампотылом или врачом, ну и Мик, мой зам, все же в том, что сделал ставку на армейские знания и дисциплину, я не прогадал и собирался продолжать держать все в этих традициях, так было куда удобнее управлять и учить своих учеников. Через пару часов подойдем к берегу, а вечером уже можно высаживаться, лейтенант, хотя лучше подождать до утра, чтобы не затеряться в городе с наступлением темноты, там только одна центральная улица от порта до замка расчищена. Мне было скучно, и я легко пошел на разговор, обстоятельно описывая, что будем делать. Сегодня я отдыхал, свалив всю работу на старших учеников, за 2 недели, которые я отводил себе перед тем, как мы отправимся путешествовать по мирам. Мне нужно было подготовиться, 2 недели, это минимум возможного времени, вот я и отдыхал перед работой, потом мы сворачиваемся, забираем все вооружение и имущество из замка, и вперед, покорять первый найденный порталом мир, не забыть еще потренироваться с переходом, а там уже освоимся. Честно говоря, хотелось бы наконец остановиться и найти свой дом, вздохнул лейтенант. Ваш дом там, где нахожусь я, пора уже к этому привыкнуть. Привыкаем понемногу, учитель, уважительно кивнул тот. Думаю, со временем все придет в норму, и постоянная смена обстановки не будет так нервировать. Сам я жил с родителями и редко выходил из дому, а тут каждый день что-то новое. Пока не привык, но я привыкну, обещаю. Привыкнешь, согласился я. Мигул обладал лидерскими качествами и аналитическим складом ума и нравился мне своими командными навыками и заботой о подчиненных, хороший офицер и командир. Мы еще немного поговорили, и лейтенант направился на нос корабля. Подошло время его отделению проводить тренировки по сборке, разборке и чистке крупнокалиберных пулеметов. Там, на носу, было 4 разнотипных модели этого оружия. Второе отделение как раз закончило с уроками, жизнь на корабле текла своим чередом, хотя я вроде уже говорил об этом, разве что стоит упомянуть еще о своих старших учениках. Мик получил звание капитана, едва-едва дотягивая до него знаниями, но опыта пока не хватало, что ж, со временем наберется. Другие парни и девчата получили звание старшего лейтенанта, лишь 2 остались сержантами. Я им знания именно сержантов-контрактников внедрил в голову, выше не прыгнешь, но зато они были опытные, оба поставлены мной старшими над охраной пленников, чуть позже я дам им офицерские знания, но пока они были на своем месте, было у нас и 2 прапорщика, один ротный старшина, второй повар, На остров мы прибыли действительно с наступлением темноты, так что встали на якорь, пообщались по рации с замком, Белла и Вольт были рады нашему возвращению, в замке все было в порядке, чужаки у острова не появлялись, так что я был доволен ими, а утром мы высадились и направились в замок, Васильеву, командиру эсминца, я поставил задачу патрулировать воды острова, охраняя нас, потом было расселение учеников в замке, раздача приказов моим офицерам-ученикам, и я ушел в расчеты все же на три, а не на две долгие недели, не забывая ставить опыты над пленными, свое будущее тело я не трогал, но над остальными поработал. Пока все были живы и целы, и результаты меня порадовали, похоже, все у меня получится, ах да, из старшей возрастной группы я сформировал два класса студентов и время от времени учил их, вернее, ставил задачи, а потом проверял, как они их выполнили, старшие ученики следили за этим, давал им только теорию магии, они должны были ее знать, практика, это еще не скоро, да-да, не скоро, пока я не сменю тело и не стану магом, учить я их, кроме теории, ничему не мог, серьезной магии, естественно, детской, вполне, там главное, видеть, как ученики плетут заклинания фаербол или защиты, так что приходилось искусственно притормаживать обучение до того, пока я не стану полноценным магом, вот так, неизвестный остров неподалеку от закрытого континента, дворик замка 3 недели спустя, полдень, когда портал засиял всеми красками активированных накопителей и камней со встроенными плетениями заклинаний, Мик спросил у меня, работает, конечно, работает, кивнул я, записывая высвечиваемый голограммой номер мира, который нашел портал, я заранее настроил портал так, что номер высвечивался привычными мне цифрами и буквами и координаты мне были незнакомы, то есть уже можно переходить, он безопасный, не торопись, капитан, видишь, этот кристалл горит зеленым, это значит, что переход безопасный, если бы он горел желтым, то неизвестный мир может подкинуть нам гадости, то есть проблемы. А не проще просто скинуть эти настройки и так искать нужные миры. Тем более их номер вы знаете. Ладно, пока вы, учитель, не можете настраивать портал, но так-то найти нужный мир проще. Проще-то проще, только когда портал настраивается на новый мир, я по все той же причине, отсутствие магии, не могу сбросить настройки, и... Пока мы не перейдем в новый мир, портал так и будет выдавать его координаты, а уже в новом мире можно заново попробовать. Пульт ручного управления другими настройками не оснащен, не подумал я об этом. Да, учитель, тогда действительно проблема. У нас всего одна попытка, по порталу, если загорится желтый или, не дай творец, красный цвет, то все, он будет выдавать только их. И эту настройку просто так не скинешь, есть, конечно, мысли, как это сделать, но там работа титаническая, кстати, координат этого мира у меня нет, я в нем еще не был, что это за мир, не знаю, хотя некоторые обозначения мне кажутся знакомыми, перелистнув несколько страниц, я нашел нужные и кивнул сам себе, точно, мир Советского Союза имеет схожие обозначения, видимо, они находятся на одной линейке. Думаете, там тот же временный период? Не знаю, пройдем на его территорию, увидим. Проблема только в том, что я не знаю, где он открылся и куда ведет. Портал настроен так, что ищет ближайшие земли, схожие с менталитетом и расой мага, то есть моими, поэтому-то я и велел никому из вас не приближаться, стоять в стороне, пока активировал портал. Именно по моей ауре и был взят слепок для сканирования, так что, думаю, портал открылся на местности с русскоговорящим населением, а в этом мире нет нужных трав для зелий. Пока не имею такой информации, но в том мире, с Союзом, не было, я еще в свой прошлый визит проверял, всегда проверяю, когда в новые миры попадаю, например, в вашем мире, то есть здесь, таких травок и кореньев нет. Но есть то, чего нет на Тории, я сделал запас, может, что пригодится когда-нибудь, поалхимичу, когда магию верну, поэкспериментирую, да и в книгах местных магов тоже много интересного есть по алхимии, связанного с местными ингредиентами, будет время, изучу, пока его не было». «Ясно, учитель», — кивнул Мик. «Вы на днях читали лекцию о возможности магического обучения русскому языку и письменности, вроде того, как дали нам армейские знания. Кстати, я недавно почитал школьные учебники и знаю, что уровень у нас с 11 класса, а почему вы нас не учите магии, ведь мы за несколько дней стали бы магами. Анекдот про обезьяну с гранатой слышал. Я на днях его рассказывал во время привычных посиделок после ужина у костра. Мик на несколько секунд замер, переваривая сказанное и что-то припоминая, после чего несмело улыбнулся. «Я вас понял, учитель, нас пока рано учить серьезным вещам. Именно, пока теория, теория и теория, учите историю развития магического искусства, там много информации по этой теме. Кстати, сегодня вечером прочтешь из учебника лекцию «История магического конструирования королевства Гешиб» с параграфа 6 до 11. Это история развития магии вашего мира. Я почитал, узнал много интересного. У основания возникновения магии в вашем мире стоят маги Тории. Те, кто сбежал после губительной войны. Так-то, ладно, на сегодня все. Завтра утром начинаем переход. Так что заканчивайте сборы». «Так закончили уже, хоть сейчас можно переходить», — вздохнул Мик, мельком покосившись на оборонительные стены, которые были заполнены моими учениками, отслеживающими все, что происходит во дворе. Всем было любопытно, как действует портал. «Пойду пока в библиотеку, возьму у Али учебник, нужно почитать ее перед лекцией». Мик обладал отличным голосом и, главное, умел великолепно подавать материал слушателям, поэтому часто замещал меня при чтении лекций. Все дети прошли обучение языкам магов Тории и местных, погибших, так что свободно читали книги по магии обоих миров. У меня даже была организована небольшая библиотека с самым настоящим библиотекарем, на удивление строгой 11-летней девочки, тезки нашей Али. Ну а так как на лекции ходили не только набранные студенты двух классов, в которых было по 25-30 учеников, но и из средней возрастной группы, в зал набивалось до сотни человек, то Мику действительно стоило подготовиться. Отдав несколько приказов офицерам, он направился в библиотеку, стены медленно пустели, зрители расходились, через 3 часа начнется лекция, о которой уже было объявлено. Лишь дежурная смена из бойцов прохаживалась на стенах, сторожа наш покой. Проверив, как стоит портал, я оставил у него часового. «Малыши глупые, могут подойти, что-нибудь сломать», и направился к себе в лабораторию. С момента возвращения на остров прошло 24 дня. За это время я успел многое сделать, но много мне еще предстоит. Важно, что я решил одну из главных своих проблем – с пространственной сумкой. Да-да, по расчетам, с аурой перекинуть на новое тело ее не получится, но есть возможность привязать пространственную сумку к своему будущему телу. Того паренька личностью я не считал, списав его, мерзкий он человек, выход я нашел такой. Нужно отвязать пространственную сумку от моей ауры, прикрепить к моему же действующему телу, а потом просто перебросить ее на уже мое будущее тело и после переселения души привязать к новой ауре. Все расчеты показали, что это возможно, тут только одна проблема. Нужен маг, чтобы все это сделать, я не смогу. Необходимых амулетов и артефактов в прямом доступе у меня нет, на Тории маги, которые в состоянии мне помочь, были, а ученики проследят, чтобы все было сделано правильно, так как сам я не смогу контролировать процесс. Теперь важно добраться до Тории, с помощью лаборатории, что находилось на рае, тоже можно было проделать эти процедуры, причем не прибегая к помощи магов, дух дома поможет, так что у меня была надежда на два мира, но я об этом вроде уже говорил. До вечера я просидел в лаборатории за окончательными расчетами, лишь 2 раза выходил. немного послушать лекции Мика и поужинать, перед отбоем пообщался с малышней, и все, направился в свои апартаменты, состоявшие из двух комнат. За чистотой тут следили двое из средней возрастной группы, так что в комнатах витал запах свежести и чистоты, девчата хорошо трудились, молодцы. Утром после стандартного завтрака из макарон по-флотски и крепкого чая со свежим печеньем мы подчищали сборы, уложили всю столовую посуду и откатили на склад походную кухню, туда же занесли матрасы и постельное белье, да и часть оборонительного оружия. Основное же, включая библиотеку, еще вчера переместили на склады, так что, управившись за 2 часа, мы столпились у портала. Впереди плотной боевой группой стояли вооруженные бойцы обоих отделений десанта. Им первым проходить пленку портала и обеспечивать нашу безопасность, старшим был Мик. Активировав портал, я махнул рукой, и в овал перехода скользнул пулеметчик, за ним потянулись остальные. Как только перешли бойцы, мы дали им минуту, чтобы они там рассеялись, заняли оборону и взяли округу под контроль, после чего пошли ученики средней возрастной группы, за ними, пленные, их охраняли 6 бойцов, потом в колонну по 2 двинулась малышня, пронаблюдав, как маленькие дети, держась за руки, кто с серьезными, а кто с любопытными мордашками прошли с одной портал, я убедился, что никого не осталось, и перешел последним, отчего портал закрылся. Осмотревшись, я определил, что мы находимся в густом сосновом бору, правда где, еще непонятно. Отключив портал, я посмотрел на бегущего ко мне Мика, в стороне находился радиовзвод со своим командиром, там на ветке были заброшены антенны, развернуты переносные радиостанции, к которым были подключены ноутбуки, и сейчас парни и девчата-программисты просеивали эфир, чтобы определить, где мы находимся. Судя по взволнованному лицу Мика, информация уже начала поступать. Штабом у меня командовал Вольт. Он был на своем месте, да и знания соответствующие получил, командира штаба бригады. «Где мы?» — задал я вопрос капитану, когда он приблизился. «Учитель, ваше предположение подтвердилось. Это земля, лето 42-го, Белоруссия, район Минска». Тут же последовал ответ. «ХМ, я на похожих территориях работал, хотя и в другом мире, там сейчас 45-й должен быть, места, можно сказать, знакомые», — задумчиво покивал я. «В этом мире обо мне пока еще не знают, где конкретно мы находимся, точно пока не скажу, но то, что километрах в 60 от Минска, точно. Я уже выслал 4 группы разведчиков в разные стороны, они должны определить место. Как будут новости, доложишь, я в эфире». «Когда вы, учитель, планируете переходить дальше?» — не спешил уходить капитан. «Сброс настроек прошел автоматически, сейчас проведу пробный запуск, посмотрим, найдет ли нужный нам мир портал или нет, черт». Метнувшись обратно к порталу, у которого стоял растерянный часовой, я только еще раз выругался. Упавшая с сосны шишка, отскочив от каски бойца, попала точно в портал, вернее, в один из камней с заклинаниями и, отрикошетив, сбила еще 2, прежде чем упасть на землю. «Проблемы, учитель?» — забеспокоился капитан. «Не то чтобы проблемы». Присев на корточки, я смотрел на повреждения и, задумчиво пожевав губы, вздохнул. «Но у меня на диагностику и юстировку теперь месяц уйдет». Мик тут же начал отчитывать часового, но я остановил его. «Боец тут был ни при чем, просто форс-мажор, судьба у нас такая, от нее не уйдешь. Ты понял, что случилось, так что разворачивай лагерь и готовься к тому, что мы тут задержимся надолго. Что делать и как вести на враждебной территории, знаешь, работай». «Есть», — козырнул тот. Мик убежал к штабу, его подчиненные, похоже, еще что-то добыли, слушая эфир, а я достал хранилище и одну из шкатулок, в ней были амулеты и артефакты, мне нужны были те, с которыми работают ювелиры, только с помощью них я могу вернуть на место сместившиеся камни и провести юстировку с диагностированием, Кто-то скажет, что не беда, ну, подумаешь, камешки сдвинулись на сантиметр или несколько миллиметров, но это было именно проблемой, портал теперь не мог штатно работать, настройки тут очень тонкие, иначе почему я с порталом работаю очень осторожно, именно чтобы не сбить настройки. Около часа я проверял, намного ли сместились камни с внедренными в них заклинаниями и сколько предстоит работы, пока информации было мало, три участка не отзывались на тестирование, значит, со смещением камней именно они вышли из строя, просто отлично, еще и блок проверки новых миров не работает. И если даже я отремонтирую две зоны, то все равно пользоваться порталом не стоит, фиг его знает, куда нас забросит, может, и в мир демонов, оно мне надо. Им только покажи слабину, вместе с детьми съедят и не поморщится, ничего, отремонтирую портал, и отправимся дальше, жаль все же, что у нас всего один портал, нет запасного, иначе я достал бы его и мы отправились в следующий мир, а этот я постепенно отремонтировал бы, но чего нет, того нет. Меня отвлек сперва один ученик, потом второй, тут недалеко был овраг, и я развернул в нем два склада, так что бойцы натянули над ними маскированные сети и начали возводить оборону, а одна организовывала лагерь, ставя палатки, и там уже дымила кухня. Ну и миг меня побеспокоил, выяснилось, что мы находились у городка Воложина всего в нескольких километрах от шоссе и 20 от железной дороги. Сейчас две группы разведчиков наблюдали за городом и трассой, контролируя немцев. Да-да, нам через ретранслятор в прямом эфире показали жизнь города и движение на трассе. Видеокамера была мощной, с отличным разрешением, так что видно было многое, движение средненькое, но миг порадовался. Транспорт нам был нужен, и лучше всего автобусы. На машинах мы ездили чуть ли не друг на друге, а тут такая возможность пополнить ряды техники. Он и на мотоцикл с поста фельджандармов облизывался, пришлось его немного остановить, пока нам проблемы ни к чему, вот восстановим портал, тогда да, можно порезвиться в добыче трофеев, а сейчас себя обнаруживать я запретил, через час я понял, что не мы ищем проблем, а проблемы нас, на наш дозор наткнулись неизвестные безоружные личности в рваной форме красноармейцев, их было четверо. Выслушав доклад дежурного офицера, миг с группой бойцов выдвинулся в сторону Воложина, я поправил форму, вздохнул и осмотрел лагерь, старшие ученики, то есть студенты обоих классов, были в новой современной форме, амуниции и при оружии, остальные, средняя группа и малыши, все как один имели одежду, сшитую из красноармейской формы и по ее подобию, даже галифе были и петлицы с буквой «К» в них, то есть маленькие бойцы и командиры Красной Армии. Улыбнувшись, я кивнул офицеру, веди их к лагерю, но так, чтобы они не видели ни складов, ни современного вооружения, особенно танк не должен им на глаза попасться. Может, тогда повязки на глаза? Спросил лейтенант. Да, подумав, согласился я. Можно и так, я их у санчасти встречу, переходим на армейский стандарт общения. «Для вас я теперь товарищ майор. Есть, разрешите идти. Свободны», — кивнул я и направился к санитарной палатке на 10 койкомест. Там как раз работали оба педиатра и армейский хирург, наш старший врач. Да, я заметил у одного парня интерес к медицине и решил направить его на факультет лекарства, заодно дав знания военного хирурга с 30-летним опытом. Знания и магические медицинские амулеты он освоил и опробовал на практике, да и учился охотно. Последние две недели именно на Гоше, ударение на второй слог, так звали нашего хирурга, была медицинская поддержка всех моих учеников, то один коленку расшибет, то вторая, или на тренировке по рукопашному бою непроизвольно ребра помнут или руку из сустава выдернут. Парни-то молодые. Силой рассчитывать еще не научились, операции, конечно, он не проводил, для этого артефакты среднее исцеление есть, но все, что нужно, знал. Пройдя ровную линейку палаток, я спустился в небольшую низину, левее метрах в 40 дымилась кухня, скоро обед будет, и подошел к санитарной палатке, у распахнутого входа в которую в белом медицинском халате сидела один из наших педиатров. У нее на коленях примостилась одна из малюток, я ее знал, 4-летняя Дия, дочка купцов. Один мальчишка из средней группы знал ее и ее родителей и описал, что произошло в семье. Его взяли на 3 дня позже. Во время своего рейда святоши ходили с амулетами по улицам и сканировали ими дома. Один амулет показал на дом купцов. Родители девочки не захотели отдавать ее, у них она была единственным ребенком, забаррикадировались, но это им не помогло, дом был взят штурмом, все, кроме ребенка, вырезаны. Похожая ситуация была и у парня. Что случилось? Присел я на корточки рядом с ними и погладил локоны девчушки. Упала, вздохнула кроха, врач мазала ей лоб зеленкой, при ссадинах или легких травмах магию не использовали, лечили детишек обычными средствами, и врачам практика, и дети будут себя осторожнее вести. Да, девочка катастрофа. Протянул я и заметил, как дрогнули в улыбке губы педиатра, с определением я был на все 100 прав. Этот ребенок умудрялся влипать во все происшествия в нашей большой дружной семье, если взять ровную поверхность без единой травинки, но с одним единственным мелким камешком, можно с уверенностью говорить, что именно об этот камешек Дия и споткнется. Вместе с тем это была очень добрая и послушная девочка, в палатке было пусто, Гоши не было, поэтому, попросив педиатра найти его, скоро приведут неизвестных. Я прошел внутрь. То, что неизвестные, советские солдаты, я не сомневался, скорее всего бежавшие из лагеря, привели их минуты через 3, как раз и наш хирург вернулся. Он на складе был, отбирал медицинские препараты для санчасти. Один из 2 бойцов, конвоировавших неизвестных, заглянул ко мне в палатку и спросил: «Товарищ майор, заводить? Давай всех скопом». Зашедший первым Гоша положил 2 сумки с лекарствами и бинтами на стол, с интересом наблюдая, как в палатку завели 4 заросших, грязных и оборванных мужчин. Младшему на вид было лет 20, самому старшему, чуть больше 30, молодые и крепкие мужики, да, у таких могли найти силы, чтобы бежать из лагеря. «Снимите с их глаз повязки», — велел я. Тот же боец закинул автомат за спину, по очереди снял со всех повязки, после чего по моему приказу снял и небольшие пластиковые одноразовые наручники, перекусив их специальными щипцами. Неизвестные с интересом осмотрелись и стали пристально изучать меня. Я сидел на застеленной одеялом койке, в такой же форме, как и у учеников, при оружии. У меня был пистолет, врач, за столом, в обычном белом халате, но из-под воротника тоже была видна пятнистая форма. «Кто такие?» — задал я первый вопрос, мельком посмотрев, как охрана, козырнув, покинула палатку. «Военнопленные, бежали из лагеря на территории Польши, пробираемся к нашим», — ответил самый старший мужчина. «Звания, должности и где служили?» — коротко приказал я. Те стали представляться. Они служили в разных частях и даже в разных армиях, 2 были пехотинцами, 1 артиллерист и пекарь армейской пекарни. Выслушав их, я задумчиво почесал лоб и честно сказал: «Вы мне тут ни к селу, ни к городу, значит, так, наш военврач вас осмотрит, где можно, подлечит, пока вы с нами побудете, а перед нашим уходом выдадим вам оружие, боеприпасы и продовольствие. Дальше продолжите путь к линии фронта, все ясно?» «Да», — кивнул старший, он единственный из бывших военнопленных имел командирское звание, батарейный старшина. «Хорошо, сейчас вас проводят к роднику, он тут недалеко, умоетесь, приведете себя в порядок, старшина вам выдаст новую форму, потом обед, жить будете здесь, в этой санаторной палатке. За вашим состоянием будет следить наш врач, лейтенант Костих. Свободное перемещение по лагерю вам запрещается, лишь до кухни и до уборной, всем все ясно?» «Да», — снова кивнул старшина. «Как долго мы будем с вами? Или пока мы не сменим расположение, или пока окончательно не уйдем?» — Точного ответа нет, но здесь мы будем находиться не меньше месяца. Это все. Теперь вы поступаете в распоряжение лейтенанта Костих. Командуйте, лейтенант, приказал я, вставая с койки, и направился к выходу, мимо вытянувшихся по стойке смирно бойцов. У полога чуть не столкнулся с Миком, козырнув. Тот сообщил: товарищ майор, разведгруппой, выдвинувшейся к железной дороге, только что получены важные разведданные. Идем в штаб, там доложишь, велел я. Мы направились в сторону штаба, а Гоша, вызвав двух санитаров, ему были выделены 6 парней и девушек, отправил бывших военнопленных к ручью, протекавшему во овраге за медсанчастью. Оттуда палатки лагеря красноармейцам были не видны, только слышно множество голосов и детских криков. Это под присмотром воспитателей шли детские развивающие игры. Наверху я обернулся и посмотрел, как вышедшие из палатки бывшие военнопленные с удивлением разглядывают своих сопровождающих, 10-летних пацанов в новенькой красноармейской форме, да и к крикам прислушивались. Потом они направились во враг, жадно поглядывая на кухню и суетящихся у нее поваров в белых передниках и таких же белых колпаках. Было видно, что порядок у нас их поразил. Когда мы прошли в большую, только что установленную штабную палатку, я встал у стола, рядом на стволе дерева висел телевизор, на котором была развернута интерактивная карта местных территорий, видимо, кто-то в электронном архиве откопал. Докладывай, товарищ майор, вследствие проведенных разведмероприятий удалось выяснить следующее: лесной бор, в котором мы укрылись, очень мал, рядом находится много армейских и охранных частей, близко и деревни с полицаями, нас наверняка обнаружат, и очень быстро, это вопрос времени. Есть возможность найти место для лагеря более удобное в плане безопасности и обороны. Так точно, вот здесь, в 130 километрах, огромный лесной массив, мы уже подняли архив, в нем как раз независимо друг от друга должны организовываться 2 партизанских отряда. К началу июня они будут сформированы и обособленно вступят в схватки с местными охранными подразделениями, друг о друге эти отряды пока не знают. Принимается. Значит, так. Завтра с утра выдвигаемся к этому лесному массиву. Да, капитан, техники у нас мало, можешь повеселиться на местных дорогах, пока прикинь план движения, как я посмотрю, тут 2 речушки нужно пересекать и болото обходить. Все уже сделано, нужен был только ваш приказ. Действуй. Есть, козырнул тот, пройдя к порталу. Я осмотрел его и поморщился. Отключать питание и разбирать его я пока не мог, и так серьезные повреждения могут разрушить целостность портала. Вызвав по радиостанции 1, моего зампотыла, я велел поставить палатку так, чтобы портал оказался внутри, предупредив часового, что скоро здесь будут ставить палатку, а то у него приказ не подпускать никого к порталу, направился в медсанчасть. Ситуация изменилась, так что можно отправлять бывших военнопленных, вооружить, дать продовольствие и отправлять их. Я обнаружил у кухни уминавшими щи. Старшина, заметив меня, встал. Остальные последовали его примеру, внимательно глядя на меня. Пришлось махнуть рукой, чтобы сели и продолжили есть. «Ситуация изменилась», — сказал я, садясь за стол. «Мы меняем дислокацию. Сейчас после обеда вы отдохнете до вечера, вечером поужинаете, получите оружие и продовольствие, а ночью отправитесь дальше. Я дам вам карту, будете ориентироваться по ней. Это все, товарищ майор», — смущенно обратился ко мне старшина. Видимо, он никак не мог поверить, что 20-летний пацан может быть майором. «Разрешите нам остаться с вами. Мы пригодимся, у вас порядок, все есть, мы не подведем. Это не обсуждается, у нас спецчасть, вечером вас проводят из лагеря. Да, кстати, оставьте заявку насчет оружия, кому какое, вас им обеспечат, выбор свободный. Даже пулемет дадите», — удивился старшина. «Дегтярев, Бар, Брен, МГ, вплоть до ДШК, выбирайте, вам их переносить вместе с боезапасом. А, Ну тогда дегтярь возьмем, я довольно из него изрядным стрелком был, на соревнованиях выступал. Обратитесь к моему зампотылу, лейтенанту Однедишис, она вас всем обеспечит. Развернувшись, я направился обратно, а бывшие военнопленные продолжили обед. У штаба я обнаружил суету, похоже, МиГ развернулся вовсю, с другой стороны лагеря гудела моторами бронетехника, сделав в мыслях зарубку узнать, что спланировал штаб и как этот план выполняется. Я зашел в палатку, как раз последние колышки вбивались, и подошел к порталу. Времени нужно на ремонт много, не стоит тратить его понапрасну. МиГ с большей частью бойцов уже уехал, забрав танк и БМП, он направился на трассу, решив и на железной дороге повеселиться. Техники он взял минимум, а вот водителей почти всех, так можно больше транспорта добыть и перевести к нам. Раз в полчаса в палатку заходил дежурный офицер, докладывал обстановку в лагере и как продвигается дело по отъему техники и других ништяков у немцев. Вокруг были поля, время года, конец мая, часа три, поэтому экипажи бронетехники замаскировали свои машины нарезанными уже зелеными ветвями и масксетями, и те со стороны теперь напоминали передвигающиеся кусты. Они покинули бор незаметно, когда на дороге движение стихло, пересекли трассу, заметая следы гусениц метлой из срубленного дерева, и по полевой дороге направились к железной дороге. С интересом слушая новости, я углубился в работу, лишь один раз прервался, когда принесли обед, щи, гречневую кашу с подливой и чай, а работал, надо сказать, не безрезультатно, прикинув необходимые действия, понял, что немного ошибся со временем, не месяц, а недели три буду возиться с порталом, но быстрее никак, слишком серьезные расчеты, был бы я магом, исправил все это минут за 20, но для человека, лишенного своих прошлых умений, труд предстоял титанический, это как есть рис палочками, которые держишь не пальцами, а плоскогубцами, вроде и касаешься риса, а попробуй возьми и положи в рот. А с магией, это как перед большой тарелкой риса и с ложкой в руках, как-то так, сравнение, конечно, не ахти, но хоть немного объясняет мои трудности, можно было бы сократить время ремонта, если бы у меня были прошлые расчеты, когда я создавал этот портал, но они находились в пространственной сумке, не достать, портал имел такой вид. Представьте себе овал, внутри второй, поменьше. Между этими кольцами и висели ничем не удерживаемые камни с заклинаниями управления. Сам портал разбирался на 8 одинаковых частей и складывался в мою безразмерную сумку. Но как я уже говорил, пока это сделать было невозможно, отключу, и все, остальные сбиться могут. Такая вот конструкция, я раньше этим особо не заморачивался, работает портал, и ладно, теперь только вздыхал. Проводя новые расчеты, так я и сидел в палатке, работая над порталом, вернее, даже не работая, трогать сместившиеся, висевшие в воздухе камни я пока опасался, просто писал расчеты. Также ко мне заходил дежурный с новыми сведениями, в лагере все спокойно, был полдник, дети как раз встали после сна, трое из бывших военнопленных отсыпались перед ночью, а старшина, собрав вокруг себя детей, резал ножом свистульки и раздавал их малышам, а я еще думал, чего это Соловьев так много появилось. О бронегруппе МиКа тоже были сведения, он поступил просто. Выстрелом из танковой пушки разнес паровоз и тремя пулеметами прочесал вагоны, эшелон был войсковой, похоже, какую-то пехотную часть перевозили к фронту. Рявкала пушка танка, разнося вагон за вагоном. Били пулеметы и автоматическая пушка БМП, потом танк перебрался через полотно, и экипаж прочесал из пулеметов обочину, где залегли выжившие, эшелон остановили в чистом поле, так что убежать не смог никто, всех положили, фактически за 20 минут боя эшелон и его пассажиры были уничтожены. Сейчас бронегруппа двигалась к городу Воложину, ее основная задача – захватить авто и мототехнику. А эшелон, это так, проба сил, Парни из штаба достали со склада ПЛА и, подняв его с поля, направили к ближайшему аэродрому. МиГ отдал правильный приказ совершить на него налет и уничтожить два разведывательных самолета, что там находились, ну и пройтись по остальным самолетам. Аэродром был транспортным, да, наши акции были полубезумными, не нужно было рисковать детьми, но мы отсюда ночью собирались выдвинуться в сторону к лесному массиву, а оттуда уже порталом перейдем в другой мир, так что поиск нас немцами меня не особо волновал, к тому же мы их собирались притормозить, уничтожив авиацию, а так пускай ищут. Лагерь наш начал сворачиваться, убирались на склад палатки, возвращалось практически все, что из них достали, кроме кухни и авто, и бронетехники. По спланированной штабом операции, мне начштаба доложил старший лейтенант Вольт, начало движения назначено в 9:30 вечера. ПЛА должен после налета на аэродром немцев провести разведку дороги, по записи и будем ориентироваться, а так мы к 4 утра уже должны быть на месте. Чуть позже, когда я ужинал в палатке, пришло сообщение, что МиГ возвращается с добычей. Захватил он 8 грузовиков, 4 легковых машины, 7 мотоциклов, 2 из них одиночки, и связанный самолет «Шторх», на нем какой-то чин Воложин прилетел, вот его вместе с пилотом и взяли, погрузили на одну из машин и теперь буксировали. Пилот мне был не нужен, так как знания немецких летчиков у меня были, поэтому велел МиГу избавиться от него, а так все прошло очень интересно, даже, я бы сказал, показательно. Против танка у немцев не было никаких средств противодействия, этим МиГ и пользовался, так что они умудрились даже прорваться в центр города и расстрелять из пушки комендатуру. Оттуда же и легковушки были, тоже пригодятся. На трассе они перехватили 2 машины с бочками топлива в кузове, хотя с топливом у нас особых проблем нет, а чуть позже пост жандармов уничтожили. Было много оружия, все десантные отсеки бронетехники и кузова грузовиков ими забили, да и других трофеев хватало. Комендатуру-то бойцы зачистили, было 3 раненых, 1 серьезный, но парни использовали амулеты среднее исцеление, и те снова встали в строй. В общем, что смогли, хапнули и теперь возвращались, больше им было просто не взять. Итак, 2 машины на жесткой сцепке буксировали, водителей таки не хватало, хотя некоторых десантников и посадили за баранку или руль мотоцикла. Все мои старшие ученики могли водить любую наземную технику. Этот МиГ решил сам провести, испытать, так сказать, себя. Теперь мне доложили, что возвращается ПЛА, исследуя дорогу. Кто-то спросит, как это мы отправили аппарат за 200 километров к аэродрому, тогда как дальность дистанционного управления без спутника не превышает 100 километров. А был ответ: ретранслятор, поднятый с помощью шара с газом на 3-километровую высоту. При возвращении беспилотника трос начали сматывать и опускать шар с усилителем. Налет на аэродром прошел успешно, 2 управляемыми ракетами были поражены обе зенитки, отчего противостоять беспилотнику уже никто не мог. И 3 заходами были уничтожены разведчики, расстреляны 4 наличных транспортника, и строения, и склады, что вызвало там пожары. Нужно будет потом видео посмотреть, все шло под запись, а то на словах не так интересно.